Глава первая. Так и не понять, что именно бесит в мастере Гроуви. Его гладко выбритый подбородок, галстук-бабочка, насмешливый взгляд с оттенком превосходства или манера помешивать кофе. Ложечка кружила в белоснежной чашке, не касаясь фарфоровых стенок, и мне хотелось отобрать ее у Гроува и настучать по его упрямому лбу. «Сделать тебе кофе, Кэсси», — предложил он. «Не откажусь», — согласилась я. Гроув достал из шкафа вторую идеально белую чашку, насыпал кофе, долил воды из кувшина. Я не успела заметить, какой он сложил знак, но кофе в чашке вскипел и даже укрылся пышной пористой пенкой. «Сахар?» — вежливо уточнил Гроув. «Пожалуй», — кивнула я. «Неплохо бы подсластить момент, потому что сейчас я собиралась сказать мастеру Гроуву нечто очень горькое. Через 3 дня он умрет. Снова». Так уж вышло, что я запустила колесо времени, древний артефакт, который сохранил меня в определенный момент. За 3 дня до зачета по боевым искусствам. Мастер Гроув отчего-то решил, что мне не место на его элитном факультете, и уже 2 раза завалил меня на зачете, после чего зачем-то отправился гулять на старое кладбище. Там его и убили. Тоже 2 раза. В первый раз Гроув мне не поверил. Сомневаюсь, что поверит сейчас. Но что, если попробовать по-другому? Я сделала маленький глоток горячего сладкого кофе и улыбнулась. Гроув хмыкнул. «Поначалу мне казалось, что ты пришла меня убивать», — сообщил он. Такое лицо было. Милое, но немножко зверское. «Что изменилось, Кэсси? Кофе вернул тебя к жизни?» На языке так и вертелся ответ, что вообще-то это он, мастер Гроув, вернулся к жизни. Благодаря мне. А кофе тут ни при чем. «Я изо всех сил готовлюсь к зачету», — начала я. «Мне попалась трудная задачка. Не поможете?» «Я весь внимание», — снисходительно сообщил он. «Она такая, больше на размышления». Я неопределенно покрутила рукой в воздухе и, наверное, на логику. «Итак, условия. У нас есть маг с отличной подготовкой. Есть место силы, вроде тех, что разбросаны по холмам Академии. Действие происходит в полнолуние. Вопрос. Какая нежить может убить нашего мага, а именно вырвать ему сердце?» Гроув отпил кофе, облизнул губы. «И это все? – спросил он. «Больше данных нет?» «Ну...» — я задумалась. Еще там был слышен дикий вой». «А маг не мог сам орать?» — уточнил Гроув. «По идее, это не очень-то приятная смерть». Чуть не ляпнула, мол, вам виднее. «Я чую какой-то подвох в твоем вопросе, Кассандра», — продолжил он рассуждать. «Что мы знаем о маге? Какая у него специальность?» «Боевик», — ответила я, — «очень хороший». «А что он там делал, в этом месте силы?» Я пожала плечами. «Неизвестно. Возможно, копал». Хотя лопаты при нем не нашлось. «Я практически исключаю вариант несчастного случая», — добавила я, и Гроув согласно кивнул. «Задача явно неполная. Не хватает условий. Если маг-боевик, да еще и хороший, то его не могла убить нежить. Пусть даже в полнолуние она наиболее активна. Мой ответ — с твоим боевиком явно что-то не так». «А что?» — заинтересовалась я и подалась вперед. «Вот сейчас Гроув поднесет мне на блюдце секрет своей смерти». «А это ты мне и расскажешь». Злорадно улыбнулся он, сверкнув зубами. «На зачете. Смотри, какой хороший вопрос. Да еще и сама придумала. С такой фантазией тебя с руками оторвут на маготворчестве. И на кулинарном будут рады. А хочешь, научу тебя заваривать кофе с пенкой. Мой секретный рецепт. Но взамен ты пообещаешь, что выберешь другой факультет, не боевку». Я вздохнула. Увы, этот вариант тоже не прокатил. «Через 3 дня вы умрете», — сказала я. «Или вот на предсказание иди», — добродушно посоветовал Гроув. «Только делай замах шире. Сразу обещай конец света. Подбери какую-нибудь дату с 6-ками». Я все еще сердилась на него, но злость почти скрывалась под жалостью. Как будто горький кофе под сладкой молочной пенкой. Совсем другой вкус. Мастер Гроув сидел напротив меня, весь такой уверенный, сильный, шутил. «Нельзя допустить, чтобы его не стало. Это неправильно». «Я запустила колесо времени», — продолжила я. Снова. Кассандра Рок сидела напротив, пила его кофе и несла всякую чушь. Про хромых лошадей, приходящих к финишу первыми, про мастера Шу, то в оранжевом, то в голубом, про завтрашний дождик и про его, Честера Гроува, скорую смерть. Вроде как ему вырвали сердце, окропили кровью землю у старого кладбища. Жестоко, эффектно, вранье. «Колесо времени невозможно использовать», — сказал он, умудрившись вклиниться в ее монолог. «Его охраняют стражи Некроса, а еще мытарь. Артефактор встроил в колесо неупокоенную душу и тем самым допустил роковую ошибку. Мытарь не подпускает к колесу никого. Я лично думаю, что, возможно, и нет никакого колеса». Кассандра умолкла, но Чес не распознал первых признаков надвигающейся беды. Даже порадовался внезапному затишью перед бурей, а потом ее изумрудные глаза влажно заблестели, а пухлые губки задрожали. «О, нет», — с тревогой произнес Чес. «Кэсси, только не это». Поздно. Шлюзы открылись, и слезы хлынули бурным потоком. «Вы мне не верите!» — рыдала она, вытирая мокрые щеки и всхлипывая. «Опять! Я уже и так, и эдак. Думаете, это приятно, когда на ваших глазах и жук еще?» Чес быстро встал из-за стола, помог Кэсси подняться, пересадил на диванчик, стакан холодной воды, салфетки. Воду она оттолкнула, салфетки разлетелись по кабинету. Может, наложить на нее заморозку? Но когда заклятие спадет, истерика только усилится. «Почему вы мне не верите?» — вопрошала Кэсси, цепляясь за лацкан его пиджака. «Это так несправедливо! А еще зачет! Плетение кулькаса в совершенстве! А вы вдруг задачка!» Она забасила, передразнивая его интонацию. «Часики, тик-так! Время вышло! Это у вас часики, понимаете?» Скинулась она, заглянув ему в глаза. «Время истекает, мастер Гроув! Осталось 3 дня!» Ее ладонь вдруг опустилась ему на грудь, и вся Кэсси оказалась совсем близко. И ее зеленые глаза со слипшимися от слез изогнутыми ресницами, и искусанные в рыданиях губы, и гибкая спина под его ладонью случайно обнял на инстинктах. «Сейчас ваше сердце бьется», — шептала она, запрокинув к нему лицо. «Вы живой! Вы очень живой, мастер Гроув! Сейчас все правильно!» Он сглотнул, убрал руку, отодвинулся. «Это что, такой план?» — спросил ледяным тоном. «Какой?» — озадаченно переспросила Кэсси, а ее коленка будто случайно коснулась его ноги. Чес криво усмехнулся. «Отлично сработано!» — похвалил он ее. «Я почти повелся. На все готово ради зачета». Она недоуменно похлопала ресницами, и Чес вскочил с дивана, подальше от Кэсси Рок с ее коленками и прочими частями тела. «Я пытаюсь спасти вам жизнь», — повторила она торопливо, как отсталому. «Ты пытаешься меня соблазнить», — отрезал он. «Неплохо, Кассандра. Может, тебе пойти на правомагию? В дипломатии частенько используют нестандартные ходы». Ахнув, она тоже вскочила, одернула юбку. «Да как вы смеете?» «Давай уже без сцен», — устало попросил он, поморщившись. «Театр затянулся. Да и в целом ты все усложнила. На будущее мой тебе совет. Меньше деталей, больше дела». Ее ладонь взлетела, и Чес рефлекторно перехватил тонкое запястье. «Козел!» — воскликнула Кэсси, высвободив руку. «Да как вы могли подумать?» «А что я должен был подумать?» — рявкнул он. «Если мы вдруг уже на диване, а ты ко мне так и льнешь». Она прищурила зеленые глаза, слезы в которых высохли, как по волшебству, вздернула подбородок. «Это вы, маг из задачки», — сказала Кэсси. «Вы умрете через 3 дня у оградки старого кладбища. И сейчас я думаю, что так вам и надо». «Зачем тогда пришла поплакать?» — поинтересовался Чес. «Больше не буду», — пообещала она. «Только поставьте сперва зачет, мастер Гроув, а потом помирайте сколько хотите». Чес широко улыбнулся. «Хрен тебе, а не зачет», — пообещал он в хорошем смысле. «Ты не сдашь Кэсси Рок, это я тебе обещаю. Тебе не место ни на боевом факультете, ни рядом со мной». Она покусала губы, поправила волосы, шикарную темную гриву и вдруг улыбнулась в ответ. «Это мы еще посмотрим, мастер Гроув», — заявила она. Дверь за ней закрылась совершенно бесшумно. Чес вернулся в кресло. посидел, осмысливая произошедшее. Это преподавание и правда в могилу его сведет. Черти что вообще. Пришла, выпила кофе, наорала. Чуть по морде не получил, ни за что. И он еще виноват. Кэсси Рок заноза в заднице, упертая, как баран. Не видать ей зачета, как своих маленьких розовых ушек. Бытовое, зоомагия, артефакторика. Все равно куда, лишь бы подальше. А то он за себя не ручается. За дверями кабинета я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, а потом зарычала сквозь сжатые зубы и топнула ногой. Вот же баран! Зря спал с овцой в детстве. Оказалось заразным. Кстати, про овцу-то я и забыла. Я немного поколебалась, возвращаться или же нет, но решила, что сейчас мастер Гроув не в состоянии разумно воспринимать информацию. Да что там? Я сильно сомневалась, что он в принципе на это способен. Придурок. «Ты от Гроува?» Шерри подошла ко мне, помахивая розовой шапкой. «А я несу документы на бытовой». «Погоди, ты что, плакала?» Она с ужасом округлила карие глаза, но на ее личике промелькнуло жадное любопытство сплетницы. «Ты должна рассказать мне все-все-все!» Потребовала Шерри, беря меня под руку. «Он что, на тебя орал?» «Вообще-то это я на него орала. Рыдала там, как истеричка. Мне было немного стыдно, но я быстро себя простила. А нечего истекать кровью у меня на глазах». «Гроув не хочет принимать меня на свой факультет», — буркнула я. «А ты пыталась продавить его слезами», — понятливо покивала Шерри. «А он что?» «А он не продавился», — вздохнула я. «Его ничем не пронять». А потом мастер Гроув вдруг решил, что я пытаюсь его соблазнить. Хотя, если закрыть глаза на его непроходимую тупость, он, надо признать, ничего. И так мило пытался меня утешать, водички принес, салфетки. Что-то гудел там встревоженно, уж и не вспомнить, а его сердце билось под моей ладонью ровно, как часы. Нет, он все еще баран, конечно, но умереть я ему не позволю. «Так и выбери другой факультет», — легкомысленно предложила Шерри. «Что ты так за него уцепилась? Нет, я понимаю, на боевом самые горячие парни, но с ними можно встретиться и после занятий. Кстати...» Она игриво улыбнулась. «У кого-то сегодня намечается важный вечер. Ты готова?» «Кайл...» С трудом вспомнила я. «Свидание...» Кайл отодвинулся куда-то на очень задний план моих переживаний, и думать о нем вообще не хотелось. «Знаешь, Шерри, я не пойду», — решила я. «Только время зря тратить. А его мне как раз не хватает». «Боишься, что ли?» — усмехнулась подруга. «Брось, Кэсси, все пройдет замечательно. Кайл от тебя без ума. А если хочешь, можем съездить в город, в салон красоты. Там и массаж, и маникюр, и эпиляция. Из тебя такую конфетку сделают. Хотя ты у нас и так аппетитная штучка». «У меня еще дела», — пробормотала я, высвободив руку. «Готовиться к зачету, все такое». Она хотела что-то сказать, но я помахала ей и быстро пошла прочь. Шерри натолкнула меня на интересную мысль. Я вдруг вспомнила о человеке, ну, почти человеке, который и правда считает меня аппетитной, в самом прямом смысле. Вряд ли это здравая мысль идти к нему за помощью. Выйдя из академии, я остановилась на развилке, поколебалась, но все же повернула к желтеющей рощице, за которой прятался серый корпус лечебницы. В воздухе плавали серебряные паутинки, опавшие листья шуршали под ногами, и день был погожим и радостным. Вскоре и мое настроение пошло вверх. Пусть первый раз вышел комом, во второй все получится. Мастер Гроув не решил мою задачку, но все же выдал подсказку. С боевиком, погибшим от нежити, явно что-то не так. А у меня как раз в пешей доступности есть прекрасный диагност, уникальный специалист, самый лучший. Он посвистывает, пьет кровь и давно умер. Ну, так что с того? У всех свои недостатки. Доктор Шменге — благонадежный вампир. Альберт Форест, ректор Академии жизни и смерти, самолично выдал ему медальон. Правда, Шменге вроде как его прапрадедушка и не исключен некий Блад. Мучимая сомнениями, я пару раз останавливалась по дороге к вампиру. Один раз даже развернулась и пошла прочь. Но вскоре все же поднялась по ступенькам крыльца, заглянула в узкий коридор лечебницы и услышала уже знакомое: «Это кто к нам пришел?» «Кэсси», — просипела я, кашлянув, представилась громче. «Кэсси Рок, Доктор Шменге выглянул из кабинета и улыбнулся. «Проходи, Кэссирок», — дружелюбно предложил он. «Сейчас мы тебя подлечим». Вот только лечиться я не собиралась. Нет, план был такой. Надо убедить доктора Шменге укусить мастера Грова и поставить диагноз. Если с ним что-то не так, надо выяснить, что.